командиру 2-го батальона 405-го гренадерского полка 121-й дивизии вермахта, майору Рихарду Бохентину. Рапорт. Докладываю вам, что 16 апреля 42-го года мною для расчистки ремонта подъездных путей была направлена группа солдат из числа 1-го отделения 2-го взвода моей роты под командованием ефрейтора Мюрца. Указанная группа должна была прибыть в расположении части в 20:00. В обусловленное время группа не прибыла по месту расквартирования, поэтому в 20:30 оберфельдфебелем Мойсом был направлен посыльный для выяснения причин опоздания. В 21:45 посыльный доложил оберфельдфебелю о том, что все направленные для ремонта подъездных путей солдаты погибли в результате нападения неизвестных. Мойс поднял по тревоге личный состав, отправил посыльного за мной, я находился в этот момент в расположении 3-го взвода, и принял меры к эвакуации тел погибших солдат в расположении части. В 01:48 все солдаты, принимавшие в этом участие, возвратились в деревню. Ввиду наступившей темноты, поиски нападавших и осмотра места боя не производились. Мною были осмотрены тела погибших и отдано распоряжение поместить их до утра под охрану. Обо всем произошедшем было немедленно доложено по команде. 17 апреля 42-го в 10:35 из расположения штаба батальона прибыл обер-лейтенант Киржгофен, которому было поручено расследование данного происшествия. Сопровождая обер-лейтенанта, я, взяв с собой охрану, выехал на место происшествия. По его указанию, солдатами было произведено прочесывание леса. В дальнейшем, по его указанию, силами моей роты были организованы мероприятия по поиску нападавших. Указанные мероприятия продолжаются по настоящее время. Но в их результатах мною будет подан отдельный рапорт. Наши потери составляют: убитыми один ефрейтор и 12 рядовых солдат. Раненых нет. Пропал без вести старший стрелок 1-го отделения 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона Красовский Макс, исполняющий обязанности командира 5-й роты 2-го батальона 405-го гренадерского полка 121-й дивизии вермахта лейтенант Карл Морт. Командиру 405-го гренадерского полка 121-й дивизии вермахта, полковнику Фридриху Франеку, рапорт. Докладываю вам, что 17 апреля 42-го года мною был произведен осмотр места боестолкновения солдат 1-го отделения 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 405-го гренадерского полка с неизвестными. В результате осмотра удалось частично восстановить картину боя. Нападение было произведено в тот момент, когда все солдаты отделения собрались для принятия пищи. Солдаты, выполнявшие работы по расчистке подъездных путей, находились в этот момент без оружия, которое было составлено в пирамиду непосредственно около места принятия пищи. Неизвестные, пользуясь густой растительностью, скрытно приблизились к обедавшим солдатам. В это время их обнаружил часовой, рядовой Рихард Файзер, который открыл по нападавшим огонь из винтовки. Ответным огнем он был убит. Были убиты также и рядовые Морис Франк и Агюст Майерс. Неизвестные приблизились к солдатам и атаковали их холодным оружием. В результате этого погиб, зарублен топором, рядовой Гельмут Горстмайер. Рядовому Хорсту Фишману отрубили 4 пальца на левой руке и при попытке спрятаться в кустах расстреляли из огнестрельного оружия. Стрелявший по нападавшим из своего оружия ефрейтор Мюрц был жестоко убит. Ему размозжили голову, по-видимому, тоже топором. Аналогично погиб рядовой Феликс Равенворд. Рядовому Оскару Фельдмайеру в драке перерезали горло. Трое солдат, старший стрелок Макс Красовский и рядовые Александр Платтен и Ханс Мария Краус, успели подобрать свое оружие и открыли огонь по нападавшим. Ответным огнем противника рядовые были убиты, а старший стрелок Красовский ранен, подобрано его оружие с окровавленным прикладом и захвачен в плен. При дальнейшем осмотре места боя столкновения в 50 метрах от места боя в кустах обнаружен труп рядового Вальдемара Фишке. По-видимому, ему во время боя удалось скрыться с места перестрелки, но неизвестные его обнаружили и зарубили топором. Исходя из обстоятельств боя, можно сделать вывод о том, что непосредственно в нападении принимало участие не менее 6-8 человек. Часть из них, вооруженная огнестрельным оружием, вела огонь с дальней дистанции, а остальные, приблизившись, атаковали солдат холодным оружием. Различные виды повреждений на телах погибших позволяют сделать вывод о том, что нападавшие использовали разные виды холодного оружия – топоры, ножи и дубины – и насчитывали не менее 4-5 человек. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что с места боя неизвестными было похищено 6 единиц огнестрельного оружия – пистолет-пулемет МР-40, принадлежавший ефрейтору Мюрцу, и 5 карабинов КАР-98, принадлежавших погибшим солдатам, и все боеприпасы к ним. Указанного количества оружия вполне достаточно для вооружения тех нападавших, которые, по-видимому, огнестрельного оружия ранее не имели. Иначе нельзя объяснить факт их нападения с использованием такого оружия, как ножи и дубины. Имеется основание полагать, что часть нападавших была уничтожена во время боя. Их тела унесены в лес сообщниками. Ничем иным объяснить тот факт, что значительная часть оружия погибших солдат была оставлена на поле боя, невозможно. Полагаю, что таковыми нападавшими могли быть местные жители, не имеющие в наличии огнестрельного оружия и воспользовавшиеся для этого подручными средствами, привычными для них. По моему указанию, организованы мероприятия по прочесыванию леса и поиску нападавших. О ходе этих мероприятий будет доложено отдельно. Помощник начальника штаба 405-го гренадерского полка 121-й дивизии обер-лейтенант Ганс Киршгоффен.